Глава 25. «Пойдем за мной». Даже без особой шумихи ситуация получилась очень неприятной. Основные ученики пробудились от пыток в иллюзорном массиве и смогли преодолеть последнее испытание. А им сказали «Уходите». Развернули и отправили назад, так ничего и не объяснив. Патриарх и первый ученик уже ушли, и никто этого не видел, а старейшины хранили тишину. Впрочем, как следует, их расспрашивать никто не смел. Так что ситуация в целом разрешилась. Для учеников, для руководства секты, напротив, все происходящее казалось нереальным и непонятно откуда взявшимся бедствием. Исчезновение энергии и затухание кристалла в недрах их секты могло быть временным явлением. Ну а если нет, то это была катастрофа, способная поставить всю секту на грани ее существования. Выйдя из подземелья, патриарх был беспредельно хмур. Наследство его предков, вся секта, которая воспитывала своих учеников много сотен лет, могла исчезнуть, а он даже не знал, почему именно. Следуя за ним, Азар тоже о многом размышлял, поднимаясь следом за своим мастером на самый пик. Впервые поднявшись так высоко на гору, что только обернувшись, можно было рассмотреть и все окрестности секты, и даже город у ее подножия. Но он не любовался красотами, а вошел в высокое поместье, предназначенное для главы секты. Дом сильнейшего человека и существа, в чьих руках лежат судьбы не только учеников, но и горожан. Простых людей на всей территории, за которую этот человек отвечал, на которой он правил. Зайдя в это место, Азар ожидал многое. Он не знал, зачем его позвал мастер. Выпрямив спину, он ожидал чего угодно. А тот, повернувшись к нему, слегка склонил голову, совсем чуть-чуть. «Прости», — сказал патриарх, сильнейший и могущественный человек на сотни километров в округе. «Мастер?» — тут же растерялся Азар, ожидая чего угодно, но только не этого. «Я обещал привести тебя к духовному пруду», — сказал тот, доставая из своего стола небольшой мешочек. «Я обещал, что ты быстро восстановишься после года твоего заточения. Я знаю, что в таком возрасте год — это невероятно много». «Даже если ты понес наказание за преступление, потеря года — большая проблема, ведь ты не мог тренироваться, тратя все силы просто на поддержание твоей жизни. Именно поэтому я хотел, чтобы ты в этот пруд вошел. С энергией в этом месте ты смог бы компенсировать потери». Подняв перед собой этот мешочек, он осторожно протянул его вперед и положил на стол. «Возьми», — сказал он. «Здесь есть несколько хороших духовных камней. Разумеется, с обещанным тебе прудом это ни в какое сравнение не идет. Но это моя вина, что собственность моей секты украли, и никто этого даже не заметил. Не твоя. Так что позволь, я помогу тебе, хотя бы так». «Мастер». Азар не знал, что на это сказать. Он много ожидал, но не ожидал искренности. Он много ждал, но не думал, что перед ним склонят голову. Особенно сейчас, особенно из-за подобной ситуации. «Бери!» — серьезно сказал патриарх, подтолкнув этот мешочек ближе к нему. «Хорошо», — кивнул его ученик, повинуясь слову. Вытянул руку, чтобы этот мешочек взять, коснулся его пальцами, и этот крохотный мешочек показался ему каким-то слишком тяжелым. «Что-то не так?» — озадаченно спросил человек перед ним, естественно, заметив эту странную реакцию. «Нет», — тут же ответил Азар, схватив этот подарок и вешая себе на пояс. «Я благодарю вас». «Вот и хорошо», — кивнул тот. «И не волнуйся, мы узнаем, что случилось. Будем копать, пока не найдем причину. А затем, сколько бы это времени ни потребовало, ты снова сможешь в то место войти. Это я тебе обещаю». Кивнул Азар, снова немного оторвавшись от реальности, но в этот раз очень быстро пришел в себя. «Мастер», — сказал он, — «могу ли я попросить вас?» «О!» — улыбнулся тот. «И что ты хочешь?» «Научите меня сражаться», — серьезно сказал тот. «А еще духовным массивом, хотя бы теории, даже поверхностных знаний будет достаточно». «Сражение — это понятно. А с чего это у тебя такой интерес к массивам?» — удивился тот. «Просто я понял, что моя духовная энергия сильна», — серьезно сказал Азар. «Я сильный просто потому, что мне повезло. Но у меня недостаточно навыков. Следуя за вами, я понял, что сила — это еще не все. Даже с моей силой я могу попасть в формацию и умереть. Я могу встретить человека сильнее меня и без навыков не смогу его победить». Выждав небольшую паузу, он очень серьезно добавил: «Я хочу стать сильнее, мастер». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Тут же рассмеялся тот, а в его взгляде вспыхнул яркий свет. «Удивительно!» — выпалил он, показав широкую улыбку. «Ты пришел к этому всего от одного визита туда. Тогда все не зря. Действительно, действительно, сила — это еще не все. Молодым людям это невероятно сложно понять. Но ты другой, я знал это». Продолжая улыбаться, как безумный, он радостно потер подбородок, смотря на парня перед ним, словно на сокровище. «Хорошо», — кивнул патриарх. «Отложить в сторону духовную практику, чтобы укрепить основы, это то, к чему все приходят рано или поздно. Но ты пришел к этому сейчас. Это похвально. Я не позволю твоему желанию пропасть за так. Приходи завтра на задний склон центрального пика. Я научу тебя всему, что только знаю сам». «Я понял. Благодарю вас, мастер», — кивнул Азар, не замечая, как золотой дух за его спиной стал светиться еще чуточку сильнее, еще на каплю становясь более реальным. «Хе-хе-хе! Молодой господин, вы такой хороший человек!» «О чем вы говорите, учитель?» «Вы решили отложить свою практику, чтобы позволить тому дурацкому камню восстановиться? Вы так заботитесь о секте?» «Что за бред? Я здесь, чтобы стать сильнее. И я не врал. Я должен узнать об этих массивах. Я должен научиться сражаться с теми, чья духовная сила превосходит мою». «Да-да, молодой господин, как скажете». «Я серьезно». «Просто признайте, что это место вам подходит. Вы не хотите, чтобы оно исчезло. Вам тут нравится». «Не беси меня». «Вы такой душка, юный господин».